Вопрос 403. Как нужно вести половую жизнь, чтобы оргазм наступал одновременно у обоих? Машинист Парижского экспресса издали видит лежащую на рельсах парочку, дает гудок — никакого внимания. Снова гудит и с трудом тормозит состав. Соскочив с локомотива, подлетает к парочке со страшными ругательствами. Молодой человек не обращает внимания, а через 40 секунд, поднимаясь, с благодарностью произносит: «Мсье, один из нас должен был остановиться, я не смог». Из рассказов старого машиниста. Одновременный оргазм обычно наступает тогда, когда люди уже притерлись, привыкли друг к другу. У женщин оргазм, как правило, наступает медленнее, чем у мужчин. Поэтому мужчина должен уметь оттягивать наступление у себя оргазма, научиться управлять этим процессом. Впрочем, нет правил без исключений. Бывают идеальные пары, когда партнеры с первой же встречи приходят к оргазму одновременно.